Глава 48. Мила. С утра я еще храбрилась. Повторяла себе, что выход вот-вот найдется, а если нет, то я поговорю с Игнатом, и он обязательно поймет и поможет. Была уверена, что найду правильные слова и докажу, что он достоин лучшего и что счастья я ему не принесу. За подруг уже не боялась, ведь Ксюша сбежала, а новостей о ее поимке Аленка так и не сообщила. За Олю переживала меньше, полагая, что Игнат не позволит, чтобы ее выдали замуж, даже за его отца. Тем более за его отца. Мысли и надежды были настолько логичны и неоспоримы, что я просто ждала. А потом меня накрыла паника. Наблюдая из окна, как члены общины украшают сад, я поняла, что все серьезно. А вспомнив, что мои попытки пронять Матвея ничем хорошим не увенчались, начала крушить и швырять все, что попадалось под руку. Они развешивали ленты и цветы, а я сдирала занавески и расшвыривала подушки. Они расставляли длинные лавки, а я разбивала о стены и дверь посуду и настольные лампы. Одну из кружек просто швырнула в окно. Стекло не разбилось, лишь покрылось причудливой паутиной трещин. Но грохот привлек внимание. Сначала в комнату заглянул Тимур и, оценив ситуацию, нахмурился. Молча закрыл дверь, а я инстинктивно подобралась. Ожидала, что укрощать мою истерику опять придет Игнат. Но через несколько минут в дверном проеме появилась испуганная личка Аленки. «Мила, успокойся!» — попросила она и, оглянувшись в коридор, юркнула в комнату и прикрыла за собой дверь. Прижалась спиной к дверному полотну и, закусив губу, повторила. «Успокойся, пожалуйста, ты делаешь только хуже». «Хуже?» — вздернув брови, переспросила я. И, указав рукой на окно, за которым вовсю шли приготовления, истерично хохотнула. «Куда уж хуже!» «Прошу, успокойся!» — взмолилась девушка и, заговорив тише, добавила. «Иначе тебе дадут успокоительное, а свадьба все равно состоится». «А есть шанс, что не состоится?» — с издевкой прорычала я и, скрестив руки на груди, усмехнулась. «Или ты знаешь что-то такое? Ты одна из них?» «Я ухожу», — скривившись, прошептала Аленка и уже взялась за ручку двери, но я, опомнившись, ее окликнула. «Подожди, Ален! Прости, но я не знаю, как быть, не хотела тебя обидеть. Прости, пожалуйста». «Если тебя накачают успокоительным, ты не сможешь и не успеешь принять нужное решение в самый важный момент», — намекнула она и, открыв дверь, тихо проговорила. «Вот тогда точно обратного пути не будет. Подумай». Алена ушла, а я замерла, бесцельно пялясь на дверное полотно. Она была права, и я даже не сомневалась, что, если потребуется, меня накачают чем-то успокоительным, превратив в безвольную куклу, а потом, присев, начала собирать осколки разбитой чашки и, случайно порезавшись, зашипела от боли, сунула раненый палец в рот и, немного подумав, завернула самый большой кусок фарфора в носовой платок и спрятала в карман. Дверь резко открылась, а я, не поднимая взгляда, продолжила собирать осколки. «Оставь это!» — буркнул Тимур и, тяжело вздохнув, скомандовал. «Идем!» «Куда?» — ошарашенно пролепетала я, готовясь драться, если меня попробуют увести силой. «В другую комнату. Тут много осколков, и надо прибрать». «Не капризничай, Мила, у меня еще куча дел». Он произнес это жалобно, почти с отчаянием. Я понимала, что Тимур ни в чем не виноват и вряд ли сможет мне помочь, даже при большом желании. Отряхнув ладони, поднялась и растерянно огляделась. У меня не осталось личных вещей, а чистую одежду приносили каждое утро, тут же забирая вчерашнюю. «Идем!» — поторопил Тимур. А я, вздохнув, послушно последовала за ним. Намеренно шла медленно, по пути стараясь рассмотреть больше деталей. В прошлый раз не успела. Вернее, не смогла, рыдая на груди Матвея, пока он нес меня в мою временную тюрьму. Сейчас у меня был шанс познакомиться с главным домом общины поближе. Здание впечатляло не только размерами. Несмотря на то, что при возведении и отделке этой махины явно преобладали натуральные материалы, тут было уютно, модно, красиво, функционально и богато. Картины, ковровое покрытие, подсвечники, ковка, лепнина. Все это сочеталось довольно грамотно, будто над интерьером поработал профессиональный дизайнер. Ни одной лишней детали, ни грамма безвкусицы или случайного элемента. «Нравится?» — уточнил Тимур. А я, обернувшись, поняла, что значительно отстала. Младший Холодов стоял в конце коридора и, прислонившись плечом к проему большой арки, сдержанно улыбался. «Просто раньше не видела, как здесь все устроено», — сбивчиво пояснила я и, густо покраснев, подошла ближе. Нахмурившись, пожала плечами и, меняя тему, напомнила. «Ты вроде торопился?» «Да», — моментально мрачнее буркнул он и, указав рукой путь, сообщил. «Скоро придет Алена и поможет подготовиться к ночи». «К ночи?» — заикаясь, переспросила я, и парень тихо хмыкнул. «Не бойся», — попытался успокоить, но, видимо, решив, что его слова излишне, отмахнулся. «Все будет хорошо. Вот, тебе сюда». Открыв массивную дверь, Тимур пропустил меня вперед и, дождавшись, когда я зайду в комнату, рассеянно пробормотал. «Оставайся, я скоро». За спиной хлопнула дверь, вынуждая меня вздрогнуть. Но через пару минут я уже мечтала вернуться в свою разгромленную комнатушку на чердаке. Нетрудно было догадаться, что Тимур привел меня в хозяйскую спальню. Лепестки роз на полу и покрывали. Расставленные на всех поверхностях свечи и свежие букеты. Красивый ажурный балдахин. Все это буквально кричало о предстоящей брачной ночи. Я невольно попятилась к выходу и, не спуская глаз с огромной кровати, закусила губу. Вспыхнув, замотала головой, но разреветься не успела. Дверь открылась, в комнату буквально впихнули Алену, нагруженную пакетами. А потом замок щелкнул, и мы остались одни. При ней я плакать резко передумала, ведь обещала помочь и проявлять свою слабость просто не имела права. Избегая прямого взгляда, Алена приготовила мне ванну с ароматной пеной. Потом помогла надеть свадебное платье. Высушила мои волосы и, накрутив их тугими локонами, заплела и заколола часть прядей наверх. Украсила жемчужными бусинками, а сверху накинула прозрачную вуаль. Краситься я отказалась, в какой-то момент смирившись и окончательно впав в состояние пофигизма. Есть тоже не смогла. С улицы уже больше часа раздавалась приглушенная музыка, а за окном стремительно темнело, безжалостно отмеряя последние минуты моей свободы и шанса на побег. Когда в дверь постучали, я даже не отреагировала. Так и осталась сидеть и глядя строго перед собой. Алена впустила в комнату незнакомую женщину в сопровождении старшего Холодова. Меня попросили расписаться в каких-то документах, а потом все ушли. Вокруг горели свечи, а я сидела на красивом покрывале, сжимая в руке осколок разбитой чашки, и пыталась не развалиться на куски сама. Услышав за дверью приближающиеся шаги, встрепенулась и, вскочив с кровати, отбежала к окну. Не хотела видеть или говорить с Игнатом и не понимала, как предотвратить то, что должно было вот-вот произойти. Не оборачиваясь, зажмурилась и затаила дыхание, надеясь, что это просто сон, и я скоро проснусь. Дверь открылась, а мой теперь уже муж, судя по звукам, ненадолго остановился в проеме. Прерывисто выдохнул и, щелкнув замком, медленно пошел ко мне. Я приготовилась защищаться, но все еще надеясь, что Игнат меня выслушает, обернулась, пряча за спиной руку, сжимающую осколок. Увидев мужа, сказать ничего не успела. Просто не смогла. Не веря в происходящее, распахнула глаза и, судорожно хватая ртом воздух, нахмурилась. Передо мной стоял не Игнат. «Мила!» — нараспев протянул Матвей и, шагнув вплотную, притянул меня к себе. Прижал к груди и, поцеловав в висок, ласково проворковал. «Какая ты красивая! Теперь Холодова!» «Моя жена».